Глава 47. Рафаэль выбежал вслед за Эмбер почти сразу. Ее необходимо было догнать. Вразрез ее слов волчицу нельзя оставлять в таком состоянии. Его задержал Реджи с какими-то глупыми новостями. Когда вампир выбежал из дома, было поздно. Она пропала. Он без труда нашел дорогу, по которой она бежала. А потом след резко прерывался. Он потянулся к ней, попытался уловить связывающую их нить. Мрак. Ничего, пустота. Словно она исчезла с лица земли. Но так не бывает. Должно было что-то остаться. Возможно, его любимая сейчас без сознания. Все внутри сжалось от осознания, что мерзкая тварь прикасается к ней. Причиняет новую боль. Он расправится с ним. Собственноручно вырвет из груди сердце мрази. Ему не нужно было рыскать по городу. Проверять места, в которых она могла быть. Вампир знал, случилась беда. Без Эмбер его собственный свет погас. Смысл жизни открылся ему только теперь. Он испил самый сладкий нектар и более не мог без него обходиться. Они связаны навеки. Вампир раскаивался, что был слеп, закрыт, глух, не осознавал, насколько судьба была к нему щедра. Он так много не успел ей сказать, не успел подарить счастье, не смог загладить вину и излечить раны. «Поздно», — пропищал тихий голос в голове. «Нет». Вампир мотнул головой. «Ничего еще не поздно. И он пойдет против кого угодно, сразится с любыми демонами, но непременно отвоюет свою девочку. Она заслуживает счастья и получит его. Для этого Рафаэль, не задумываясь, заплатит любую цену. Вампир примет любую боль, впитает в себя ее страдания. Волчица заполнила его душу до отказа. Он впервые за все прожитые века осознавал, что есть настоящая, безграничная любовь. Его хрупкая Эмбер в ее идеальном воплощении чистоты, нежная, ранимая, выдержавшая столько боли. Он виноват во всем. Не смог защитить, не смог уберечь, вовремя не услышал зов собственного сердца. Но сожалениями прошлого не исправишь. Перед Рафаэлем было настоящее, действовать надо сейчас. Эмоции в данный момент не лучшие союзники. Вампир направился к дому Лауры. Он был благодарен судьбе, что у него была информация, ее воспоминания. В них и был ключ к разгадке. Он уже был близок. Не хватало нескольких фрагментов, чтобы сложить картины чудовищных злодеяний воедино. Еще только приближаясь, он услышал звериные крики. Слышались проклятия, ругань, мебель разлеталась в щепки. Вампир уже догадывался о причинах. Картина продолжала проясняться. Он направился прямиком в зал, откуда доносились крики. Вардан был в бешенстве. Лаура и Дарий стояли поодаль, не мешая ему бесноваться. И только сочувственно переглядывались между собой. В помещении все пропахло горечью. Этот запах исходил и от самого Рафаэля. «А вот он, герой дня!» Вардан посмотрел на вошедшего вампира. В звериных глазах вселенская боль. «Гнида! Ты ответишь за все! Все из-за тебя!» «Прошу тебя, не дай эмоциям исказить реальность!» Лаура даже не пыталась скрыть тревогу. Но она держала себя в руках, не позволяя панике затмить разум. «Николь исчезла?» Рафаэль не спрашивал. Он уже знал ответ. «Что ты, гнида, знаешь? Что ты с ней сделал?» Волк истошно зарычал и, метнувшись к нему, норовил вцепиться в горло. Рафаэль отпрыгнул со скоростью, неуловимой для глаза. Вардан продолжал наступать. «Не позволяй ярости ослепить тебя. Этим ты не поможешь жене». Вампир говорил спокойно. Уловив момент, подкрался к волку, заломил ему руки, и в следующий миг оборотень уже лежал на полу. «Видишь, твоя ярость делает тебя уязвимым. И похититель легко использует твою же силу против тебя. Очнись, Вардан!» Вампир продолжал восседать на волке и удерживать его. «И все же он прав. В этом есть твоя вина. И сейчас я скорблю, что не довел дело до конца». Дарий стоял на месте бледнее обычного. В глазах плескался гнев. «Николь и моя дочь похищены. О каком спокойствии ты, падаль, говоришь?» Вардан продолжал брыкаться и извиваться. Эмбер тоже исчезла. Лаура посмотрела на вампира. Ее утверждение не требовало подтверждений. «Пока мы тут выясняем отношения, копаемся в обидах, обвиняем друг друга, мы помогаем злу. Пришел час отложить распри и выступить единым фронтом. Иначе нам не видать победы». Голос Рафаэля разнесся эхом по залу. «Он прав. Зло сталкивает нас лбами, создает конфликты, отвлекает нас и, находясь в тени, творит черное дело. Пора действовать на опережение». Лаура подошла к вампиру. «Слушаю твои предложения, Рафаэль. Ты знаешь явно больше нас всех. Только проблема была в том, что вампир не мог озвучить свои мысли. Даже у стен были уши. уж не говоря о том, что сознание многих было покрыто незаметным, но сильным мороком. Он по большей части спрашивал, проясняя некоторые детали для себя, складывая пазл за пазлом. Над ними уже долгие годы летала ядовитая туча, и никто не заметил пагубного влияния. Паук продолжал незаметно плести паутину. Они попробовали с Лаурой установить связь с Эмбер, ощутили ее страх, панику. А дальше неведомые силы закрыли коридор. Вардан ощущал примерно то же самое. Он бы мог увидеть гораздо больше, его разума морок почти не коснулся, но тут действовал иной блок – боязнь за жизнь любимых жены и дочери. Они не могли объединить силы. Обиды, распри, ненависть стояли стеной и мешали спасению девушек. Дарья и вовсе ослеп. Продолжая обвинять всех и каждого, он вновь накинулся на Лауру, грозился убить Рафаэля, а после замыкался в себе, ограждался от всех, впадая в подобие некого транса. Такой хаос продолжался, время тикало. И отчаяние и злость все сильнее ослабляли их. Вампиры Совета тоже собрались в доме. Афал ничего не мог увидеть, как не пытался уловить нить энергии, ничего не получалось. Фарад ходил из угла в угол, Касьян медитировал, усевшись на ковер в дальнем конце зала. «Многоуважаемые, ваши расчеты не совсем верны», изрек вампир, открыв глаза после медитации. «Что ты там несешь?» Вардан посмотрел на него полным отчаяния, боли и ярости взглядом. «Вы напрасно ждете полной луны, все начнется раньше, когда ночное светило приблизится максимально близко к земле. По моим ощущениям, сегодня, за день до полнолуния. Тогда сила начнет расцветать, запустится процесс. А в полнолуние это уже будет завершающий этап, который не остановить. И ты только сейчас это понял, умник?» Волк зарычал, приближаясь к вампиру. Касьян словно и не замечал его. «Произойдет лунное затмение, вот почему понадобился солнечный вампир. Идеальный момент, чтобы вобрать в себя силу двух дев», посмотрев на Вардана, снисходительно добавил. «Уймись, оборотень, ко мне не обращались за советом. А жизнь научила меня не вмешиваться, если не просят о помощи». «Что ты почувствовал?» Рафаэль в мгновение ока оказался рядом. «Мы все чувствуем приближение сонаты Золотой Луны, но я смог посредством медитации вычислить точное время». Узкие голубые глаза смотрели куда-то вдаль сквозь время и пространство. Рафаэль кивнул и отошел в сторону. Потом, обращаясь ко всем и никому, проговорил. «Тут не хватает Аякса. Пригласите его. Только меня одного заботит жизнь жены, дочери и сестры. Вы долго будете продолжать свой бессмысленный треп?» Вардан разломал на куски кресла, в котором так любила восседать вампирша. «Я распоряжусь». Лаура кивнула и отдала знак. В зале воцарилось молчание. Тягостное, убийственное. Каждый погружен в свои думы. И не было связывающей их нити. Они давно утратили единство. Каждый сам за себя по отдельности. И расплата настигла всех. Они получили урок, который вряд ли кто забудет. А для кого-то он станет последним. Лаура и Рафаэль постоянно обменивались взглядами. Они вели свой молчаливый диалог. Дарий стоял ко всем спиной, глядя в окно. Затишье, пугающее, омраченное горем. Тяжело держать себя в руках, мыслить, просчитывать ходы, выстраивать в голове схемы, когда любимые люди в шаге от гибели. Но если допустить одну ошибку, поскользнуться, дальше пропасть, погибнут все, к этому и ведет их зло. Этого добивается. И Рафаэль зацепился зубами, руками и ногами за нить. Тонкую, еле заметную. Лишь она удерживала его от прыжка в бездну отчаяния. «Где моя жена? Что ты с ней сделал?» Аякс вошел с возбужденным блеском в глазах. «При мне она была в безопасности, а тут появился ты, клыкастый, и сгубил ее». Ни один мускул не дрогнул на лице Рафаэля. Он спокойным, размеренным шагом подошел к волку. Остановился, склонил голову. «Чего язык проглотил, мудила? Сказать нечего? Обделался?» Оборотень ухмылялся. Вампир сделал неуловимое движение, раздался противный хруст и дальше вопль. Рука оборотня была сломана, кость выпирала из сустава. Пол вокруг него мгновенно окрасился красным. «Где они?» Голос Рафаэля звучал ровно. «Ты с катушек слетел, ты заплатишь за это!» завопил волк. «Заплатишь ты». Вампир дернул сломанную руку. «Эта травма для тебя пустяк, ты ее залечишь. Но вот если прижечь...» «Нет, лучше совсем отрубить и потом прижечь». С садистской улыбкой к ним подошел Фарад. «Ох, я бы развлекся, отдай его мне, все выпытаю». «Лучше мне, я иссушу его разум». Афал засверкал глазами так ярко, что помещение наполнилось красноватым светом. «Вы обезумели? Я верой и правдой служил вам». Аякс попятился назад в сторону выхода. «Так служил, что напал на стаю Эмбер? Это ведь твои волки чинили расправу». Рафаэль ударил оборотня в коленную чашечку, и тот с воплем рухнул вниз. По залу прошлись возгласы. «Это этот недоносок сделал?» Вардан подлетел к Аяксу и вцепился ему в горло. «Моя стая примчится и сгноит твоих волков. Мы сами в состоянии их наказать». Лаура мотнула головой, словно отгоняя из глаз пелену. «Тут ведь дело в другом, верно?» Рафаэль продолжал стоять, прикрывшись непроницаемой маской. И лишь в фиалковом сиянии был заметен адский пожар, раздирающий его изнутри. Он использовал запрещенный прием, применил оружие против волков. За это уже смерть. От руки его собратьев. Вампир наступил ногой на его запястье. «Но ты ведь скрыл запах, сделал оборотней неузнаваемыми, их не распознали. Один ты этого сделать не мог. Кто дал тебе приказ? Кто твой хозяин?» По залу прошелся ветер. Над волком склонился Дарий. «Говори, падаль!» «Нечестно, Рафаэль! Ты черпаешь силу у Лауры! Так бы тебе меня не одолеть! Не по правилам это, я требую честного поединка!» «Ты еще чего-то требуешь?» Дарий наступил на вторую руку. «Все на одного! Так нечестно! Нечестно!» «Аякс, ты сам черпаешь силу у господина. Ты бы не стал Альфой без его помощи. Даже Шанталь сказала, что ты слабак». Рафаэль, сверкнув глазами, попробовал пробраться в сознание бессиленного оборотня. Но там была стена. Блок слишком хорошо работал, не слетал даже при угрозе смерти. «Я не слабак, я Альфа! И вскоре придет мое время, и вы все умоетесь в крови!» орал безумным голосом. Он верует в своего господина, в его победу, безоговорочно, всем сердцем. Лаура провела рукой по воздуху, и на груди оборотня разлилось багровое пятно. Его питает уверенность, слепая, преданная. Мы можем запугать его до смерти, он сохранит верность. Механизм уже запущен, Аякс это знает, и ждет вознаграждения от хозяина. Слишком сладкий кусок пирога был ему обещан.